Глава пятая. Дурацкая прядь никак не желала держаться там, где нужно. То и дело норовила соскользнуть, приоткрывая заметно уменьшившееся красное пятно на щеке. Отчаявшись что-либо сделать с этой подвижностью, решила воспользоваться старым проверенным способом — лаком суперсильной фиксации от Латрикс. Только с ним волосы выглядели естественно и лежали как положено. В итоге мне удалось подцепить локон, повесить его на остальные. Блестящая прядь легла, как влетая, там, где я ее и подстерегла струей из баллончика. Лента на волосы и готово. Новый образ мне даже понравился. Была в нем какая-то загадка. Справа лицо скрывало завеса волос, открывая только линию подбородка. Продолжалась она на груди, подчеркивая декольте, особенно когда я наклонялась. Что касается покусанных рук... На них очень в тему пришлись перчатки. Длинные, выше локтя, потрясающе смотрятся с открытыми плечами. На шею нашлась широкая замшевая бархотка. Осмотрев себя, осталась довольна. Пожалуй, даже на сцене под софитами заметно ничего не будет. «Крутая!» — сообщила Тани, заглянув в комнату. «Как дела в школе?» «Да какая разница? Я вчера пила кофе с Рейнаром Халлораном!» Поймав возмущенный взгляд, сестра хихикнула. «Шучу. Круто все. Сегодня сдавали тест по математике, вроде все решила, а к следующей неделе нужно подготовить доклад по современной литературе. Готовь заранее. У тебя день рождения, обязательно посидим в кафе». «Да когда это еще будет?» — отмахнулась сестра и достала леденец. Повертела в руках и сунула обратно в карман безразмерного комбинезона, надетого поверх водолазки. «А Рейнар ты позовешь?» «Рейнара?» Но он сам предложил называть его по имени. Что, я дура отказываться? Тем более, что у вас такая теплая дружба. Тани. Молчу, молчу. Таня винно передернула плечами. И правильно делаешь, свирепо заявила я. Да ладно, чего ты так кипятишься? В отличие от твоего бывшего, этот отличный мужик. Пристально посмотрела на сестру, но в глазах не уловила ни тени насмешки. С чего бы это? Сложил руки на груди. «Ну, во-первых, он не стесняется носить тебя на руках». Тани загнула палец. «А во-вторых, сказал, что кофе у меня дерьмо». Мои брови не подскочили до волос только потому, что я побоялась повредить укладку. «Так и сказал?» Потрясающий комплимент. «Ну, не совсем так. Просто кофе у меня и правда дерьмо». Сестра устроилась на кровати и опрокинулась на спину, вытянув руки за головой. «Люблю чуваков, которые говорят правду». Понятия не имею, как можно неудачно приготовить кофе с кофемашиной, но Тани в этом профи. Она каждый раз умудрялась переложить или не доложить зерен, а в особых случаях еще и сделать пенку густой, как тянучка. Честно, у меня так ни разу не получалось, какие бы режимы я ни выставляла. В итоге мы решили, что Тани не трогает кофемашину, а кофемашина не трогает ее. «А как вы познакомились?» — последовал вопрос. «Я уже опаздываю», — указала на часы. «Да ну? Ты же сейчас ночами поешь. У меня еще встреча». «С кем это?» — Тани приподнялась. «А все тебе расскажи», — фыркнула. Встречу с Хейдом решила не отменять, только написала, что доберусь сама. Возражать агент не стал, сбросил мне адрес клуба, где мы общались в прошлый раз. Помимо прочего, с утра я успела поболтать с Лэм. Главное, что у Дрейка все в порядке. Лекарства сняли отек и боль, он откопал в залежах прошлой жизни шляпу, в которой выступал на заре молодости в каком-то второсортном ресторане, и слегка сменил имидж под стиль начала столетия. Подруга сообщила, что когда он надвигает ее на глаза, тень скрывает укусы, а пианино Эвель обещала развернуть так, что губу тоже не будет видно. Вчера в Ланстер-Холл всех разогнали, на удивление, быстро. Дрейка расспросили и отпустили первым, поэтому чем дело кончилось, Лэм не знала. Но от души желала дарителю или дарительнице сесть голой попой на Иглорыцку. И тут я была с ней согласна. «Ну расскажи!» — протянула Тани. «Ну, Лиа, я же тебе про Мика рассказываю. Ты ведь с Рейнаром встречаешься, да?» «Нет, я еду на встречу с агентом, который будет представлять меня в опере». «Отчешу... Ну, круто, в смысле?» — улыбнулась. «Погуляешь с Маром, а то я уже не успеваю». «Разумеется», — проворчала сестрица. «Тебе в таком наряде только с Маром гулять». Распрощавшись, быстро сбежала по ступенькам вниз, накинула пальто и вылетела за дверь, чтобы наткнуться на Рольгина. «Эссаладе, добрый день». Видимо, он, в свою очередь, наткнулся на мой ошарашенный взгляд, потому что поспешно добавил: «С сегодняшнего дня я буду сопровождать вас от двери и до двери». Мне тут же захотелось взбрыкнуть, но охранник выглядел виноватым, настолько, что не было никаких сомнений, влетело ему знатно. От этого становилось не по себе, поэтому я решила вообще не касаться этой темы. Тем более Рольгин действительно ничего не мог сделать. У него есть вышестоящее руководство, все приказы которого исполняются неукоснительно. Вот только непонятно, за что было его ругать. Не стоять же ему за моей спиной круглосуточно. А я и сама могла бы быть повнимательнее. Например, не открывать коробку. Если бы не эти гудящие лампы... «Добрый день, Лиц», — сказала как можно более мягко. «Спасибо. Могу я узнать, какой у нас на сегодня маршрут?» Мы погрузились в лифт, и я вздохнула. «Сейчас диско-бар Виалия, а потом Ланстер Холл». «Простите, Эссаладе, но...» «Давай просто Леона, хорошо?» Безопасник кивнул. «Леона, в Ланстер Холл я вас сопроводить не смогу». «То есть как?» «Это приказ», — твердо сказал он. «А если я поеду туда сама, то я лишусь работы». Когда двери открылись, и мы вышли на стоянку, я набрала сообщение Халлорану. Содержало оно одно единственное слово — «драконище». А главное, знал ведь, на чем меня зацепить. До сих пор дергает, когда вспоминаю об уволенном парне, который не сумел меня догнать после выступления на юбилее. Я прекрасно знаю, какие на биржах очереди. Может, у Рольгина жена и двое детей, которых нужно кормить, и кредиты для полного счастья. Даже если нет, и даже несмотря на то, что это не мое дело, не мои заботы, и вообще никакого отношения ко мне не имеет, просто вернуться в лифт не получалось. Избежать из клуба точно не получится, меня же совесть потом с потрохами съест. Ругая себя последними словами, направилась к знакомому Флайсу. «Добрый день, Эссаладе», — водитель улыбнулся. «Как вы себя чувствуете?» «Добрый вечер, Валентен. Замечательно. Как внучки?» Тот расцвел. «Угомонить невозможно. Кричат целыми днями». Мы еще немного поболтали, пока взлетали со стоянки, даже Рольгин немного расслабился. Ответ на сообщение пришел, когда машина выходила на верхнюю магистраль. «Мы вчера все обсудили, Леона». «Сам с собой ты все обсудил». «И Севиль тоже?» «Севиль, я разговаривал сегодня, к тебе никаких претензий нет». «Ну, обалдеть». На такой ноте я подумала, что стоило бы переодеться, раз уж сегодня все равно не пою, но разворачивать приста не хотелось. До клуба добрались быстро, благо эта дорога всегда свободна. Я прошла регистрацию, сунув охраннику запястье, на меня нацепили браслет, на который весь вечер записывается счет. Напитки, закуски или желание отдохнуть в вип-ложе, танцпола. Выйти я смогу только, когда счет будет полностью обнулен. Такой же надели и Рольгину, хотя он задерживаться не собирался. В отличие от своего твердолобого начальника, пообещал, что будет поблизости, но светиться не станет, что, в общем-то, приятно. Не хочется оглашать Хейду всю историю своих приключений за последнее время. И так есть о чем поговорить. Мы шли по полутемному коридору, петлявшему лабиринтами неоновых узоров, когда навстречу вылетела парочка. Девица в коротеньком стильном платье была не трезва от слова совсем. Светловолосая, с вызывающим макияжем, она глупо хихикала и висла на своем кавалере. Мне хватило секунды, чтобы зацепиться за показавшееся знакомым смазливое лицо, когда они протиснулись мимо. Обернулась, впиваясь взглядом в спину парню, но тот увлек свою спутницу в соседний коридор к танцполу. «Кто-то знакомый?» — Рольгин заметил мое замешательство. «Да вот попробуй, пойми». В ядовитом флёре неона парень был вылитый Микас Лодингер. От того, чтобы припустить за парочкой, меня удержала мысль, что это будет как минимум стрёмно. Мало ли что могло показаться на бегу, мало ли похожих людей. Толком рассмотреть лицо в таком свете невозможно, да и на фото я видела Мика мельком. К тому же до назначенного времени оставалось не так много, а опаздывать на деловую встречу не камильфо. Показалось. Мы с Рольгином разошлись на входе. Он направился куда-то влево, а я остановилась, чтобы осмотреться. Царство приглушенного света, ретро-мелодий, виньеток на стенах и поблескивающих в свете ламп отполированных полов. Столик, за которым мы сидели с Хейдом в прошлый раз, пустовал, за занятыми его не наблюдалось. Ко мне тут же подскочил официант. Белая рубашка, фрак, бабочка и ослепительная улыбка. «Эсса, вас ожидают?» «Да, у меня встреча с Эстердом Хейдом». Официант улыбнулся еще шире. «Разумеется, поднимайтесь на второй этаж». «В вип-зону?» Тут я додумалась поднять голову и посмотреть наверх. Хейд тоже смотрел на меня. Судя по тому, как... Восхищением протянула от туфелек до макушки. Ухищрения с образом антипчелы были не напрасны. Агент поднялся и приблизился к лестнице, чтобы меня встретить. «Восхитительно выглядишь. Даже немного обидно, что все это исключительно ради Ланстер-Холл». «Пока что это все исключительно для тебя». Хейд широко улыбнулся. При всей его любви к черному цвету он не выглядел мрачно, скорее стильно. Лицо его, каждое движение, каждый жест излучали позитив и уверенность. При встрече с таким человеком невольно начинаешь улыбаться в ответ. «Ну тогда я счастливейший из смертных. Пойдем, будущая звезда». Мы устроились у самых перил. Со второго этажа абажуры напоминали перевернутые цветы, которые закрылись на ночь. Окруженные бахромой лепестков кисточек, они рассыпали неяркий свет на столики, большая часть из которых была занята. Ничего не поделаешь, Мейстон — город, в котором развлечения продолжаются от заката до рассвета, потому что в остальное время все очень заняты. Я глазела внимательно, но Рольгина так и не высмотрела. Должно быть, он за барной стойкой, которая прячется под этажом. «Что будешь пить?» — Хейд рассматривал меня, не таясь. Перед ним стоял бокал с неизменным тоньесом, льдинки в котором льнули друг к другу, как изголодавшиеся по ласке любовники. Я же полистала меню и остановилась на слабоалкогольном коктейле, основным преимуществом которого был литоновый сироп и ягодки в качестве украшения. Выложенные на взбитых сливках ожерельем, они даже на картинке смотрелись весьма аппетитно. Выбрала его на дисплее, сделала заказ и потянулась браслетом к экрану, чтобы записать на счет. «А позволь?» Хейд перехватил мою руку и, прежде чем я успела возмутиться, приложил свой. «Сегодня я угощаю». «С чего бы?» «С того, что у меня отличные новости. Удалось разведать, о чем будет постановка». «Ого! Это действительно отличные новости. Премьеры всегда держались в строжайшем секрете, за исключением режиссеров и директоров, перед прослушиванием о них мало кто знал. Зато когда начиналась рекламная кампания, новости летели с каждого экрана. Мейстонская опера вкладывается в раскрутку с должным усердием, и это всегда окупается. Народ валом валит на представление. Конечно, с зингплитскими постановками наши не сравнить, но у них преимущество, совсем другой бюджет. После исчезновения Шайны в театр вкладывается сам Арингскан. «Угу. Так что, есть идеи, о чем ты будешь петь?» «Это что-то совсем новое?» «Совсем». Хейд пригубил тоньяс и подмигнул. Выглядел он при этом довольным, как VR, которого накормили вяленым мясом. Не знаю, что такого содержится в вяленом мясе, но стоит Мару его учуять, у него начинается истерика. «Как-то я купила большущий кусок, чтобы собраться с друзьями у нас. VR. Тогда ему не было еще и года. Вздыхал, плакал, выклинчил у меня целую четверть, а когда я ушла к себе, разворотил дверь холодильника и сожрал остатки». После чего был наказан и сидел на голодном пайке до следующего утра. С тех пор я не покупаю вяленое мясо, а Мар знает, что холодильник трогать нельзя. То есть таких постановок еще не было? Вообще. Я быстренько прикинула, что из классики и легенд еще не приодели в музыку. На ум ничего не пришло. В мире, где правят эртханы, большую часть известных историй облекают в голоса и звучание. Хм. Ладно, не буду пытать. Рок-опера называется «Мир без тебя». «Мир без тебя?» Я ахнула. Хейд кивнул. «Надеюсь, у тебя нет предубеждений против новых веяний?» «Разумеется, нет. Больше того, я пришла в несказанный восторг. Экранизация ожидается только в следующем году. Выходит, наши успели их обскакать, заключили контракт на рок-оперу, которая в случае успеха прогремит на весь мир. Второй Артамеллы не станет, конечно, ее до сих пор никто не может обогнать, но это и не главное. Просто мне действительно очень понравилась книга. Живая, эмоционально яркая, да и главная героиня тоже. Поэтому сейчас даже голосовые связки зачесались от вдохновения. Ну вот и отлично. Будем лепить из тебя, Люси. Ваш напиток. Знакомый уже официант поставил передо мной высокий бокал на тонкой ножке. Трубочка кокетливо изгибалась, окруженная пышным кружевом взбитых сливок. Литоновый сироп растекался в сливочном слое ликера тонкими щупальцами. Льдинки жались к краям, запотевшее стекло покрылось крохотными капельками. «Спасибо. Люси — странное имя. Впрочем, в этой книге все имена были странные. Люси, Стэн, соперницу героини и по совместительству главную злодейку звали Элла. А мужчину, безответно влюбленного в Люси и предавшего ее в конце, — Адам. Вообще, автор сделал упор на имена из четырех букв, собирая довольно странные звучания. В них не встречалось рычащих. В свете привычных уху звучало странно и довольно необычно, хотя в моем имени тоже рычащих нет. В Рограни пару столетий назад люди были недовольны властью, протест этот вылился в то, что детей называли вот такими мягкими именами, многие из которых потом прижились. Впрочем, псевдоним я брала как раз с расчетом на оперу. Интересно, чем руководствовалась Шайна, когда выбирала сценическое имя? О ее прошлом было известно непростительно мало, только то, что она сама захотела поведать журналистам. Родилась в Зингсприде, в небогатой семье. Отец был учителем музыки в школе, про маму почти ничего не известно. Шайна пела с детства, в школьных ансамблях и соло, а потом над зингпридской сценой взошло ее солнце, озарившее город. О ней писали всякое, в особенности то, что она самоучка, которую натаскивал весьма посредственный музыкант, отец. Впрочем, этот факт она не скрывала. Говорила, что горда лучшим учителем в мире, но слухов все равно ходило множество. Журналисты пытались раскопать прошлое самой юной оперной дивы, секрет успеха ее феноменального голоса, но никому это не удалось. Подозреваю, что Арингсхан знал о ней все. «Надеюсь, Люси из меня получится», — рассмеялась и попробовала коктейль. «Вкусно». «Получится», — уверенно заявил Хейт. «С удовольствием посмотрю на тебя в этой роли». «Ты меня обнадеживаешь. Главное, что до следующей недели у тебя уйма времени, чтобы потренироваться. Наверное, не стоит брать для прослушивания Артамеллу. Главная героиня в «Мире без тебя» — наивная девушка, очень мягкая и неискушенная. В первой книге герой знакомит ее с миром, в которых живет с ранних лет, миром богатства, власти и чувственных удовольствий. Его тянет к ней, потому что Люси совсем не похожа на женщин из его жизни. Она для него диковинка, но он не собирается называть ее своей или тем более жениться. Артамелла жесткая, сильная, резкая. Ее сердце смягчается только рядом с возлюбленным, который готов ради нее на все. Попробуй Ильнир из 16 или Триарис из «Солнечного ветра». Они ближе по образу. Если нужно, я пришлю партитуры. Но все-таки я бы не рекомендовал тебе сразу отказываться от Артамеллы. Главное, чем ты горишь? О, да. Бросила быстрый взгляд на дисплей, на часы, неосознанно. И вспомнила, что на работу мне не нужно. Можно просто вернуться домой, погулять с Марром, а после посидеть над материалами, которые прислал Халлоран. «Во сколько тебе нужно быть в Ланстер-Холл?» Хейт невольно взглянул в сторону меню. Хотя на запястье у него красовались часы, стильные, черные с серебром. Врать ему не хотелось. «На сегодня я взяла выходной». Хейт как-то странно на меня посмотрел и улыбнулся, не размыкая губ. В его исполнении эта улыбка выходила скорее мальчишеской, озорной, нежели чем провокационной. «Значит, этот наряд все-таки для меня?» «Ой, ну лучше пусть будет так, чем объяснять, почему у меня выходной. Я просто люблю выглядеть стильно, так же, как и ты». Агент хмыкнул и протянул мне руку. «Если ты никуда не торопишься, потанцуем, Леона?» «Ну а почему бы и нет, собственно?» Не пропадать же перчаткам, бархотке и платью. К счастью, в таком очень удобно двигаться. Коктейльные немного выше колен, с пышной юбкой и широким поясом. Открытые плечи и руки можно поднять свободно. Да и вообще, если вспомнить, когда я в последний раз танцевала... Приняла протянутую ладонь и улыбнулась, поднимаясь из-за столика. «Должна тебе признаться», — наклонилась к самому его уху. «У меня этого не было уже очень давно». «Ничего, дело поправимо». Он переплел наши пальцы, словно я собиралась обмануть его и сбежать. Теперь моя рука удобно покоилась в его. «Я могу отдавить тебе ноги», — задумалась, глянув на свои шпильки. «Ну или проткнуть насквозь». «И все-таки я рискну». Мы спустились, и я быстренько глянула в сторону барной стойки. Поблескивали стеклянными боками многочисленные бутылки, отмеченные стильными этикетками. Наверху застыли перевернутые бокалы, то и дело падающие в руки ловких барменов. Те виртуозно орудовали шейкерами, смешивали коктейли. Вдоль отполированной полоски на высоких стульях не осталось свободных мест. Но Рольгина там не было. Да, вот так и поверишь, что кое-кто умеет быть незаметным. Или невидимым. «Ищешь кого-то?» От Хейда не укрылась моя внимательность. В коридоре показалось, что видела парня сестры. Как выкрутиться и не солгать? 101 проверенный способ от Леона Ладе. Ограниченное издание. «У тебя есть сестра?» «Младшая. Они только начали встречаться, поэтому я жутко волнуюсь и все такое». «О, серьезная старшенькая!» На сей раз улыбка тронула только уголки его губ. «Получилось по-доброму». «Серьезнее некуда», — фыркнула, вспоминая недавнее эпичное падение с лестницы. «А что с родителями?» «Мама умерла. У отца, ну, точнее, у отчима, своя жизнь». Странное дело, я вдруг поняла, что впервые об этом говорю. Рейнар узнал все через свою систему, все вижу, все знаю. Вальнар меня вообще ни о чем не спрашивал. То есть оно само собой выяснилось, мы тогда уже несколько месяцев встречались. Просто однажды я сказала, что у меня не получится пойти с ним на свидание, потому что сегодня день памяти. Именно в этот день умерла мама. «Сочувствую», — Хейт легко сжал мою руку. Без лишней драмы, за что я была особенно ему благодарна. Коридоры лабиринты, затянутые в пестрящий сиренево-синий неон, привели нас на танцпол. За столик можно было не бояться, до закрытия счета он за нами закреплен. Здесь же открывался невероятный панорамный обзор со всех сторон. Да, дизайнеры постарались на славу. На полу изобразили просвечивающий сквозь нижние этажи город. Казалось, будто танцуешь в воздухе. Разноцветные лазерные огни вонзались в прозрачные стекла, пронизывая короб высотки. Хейт ухмыльнулся, увлекая меня в круговерть разгоряченной публики. Лучи скользили по его волосам, делая пряди разноцветными. Впервые за долгое время я полностью слилась с оглушающими басами, отдающими в сердце. Позволила себе расслабиться и двигаться в едином ритме с беснующейся вокруг толпой. «Свобода!» Дикое, необузданное, сумасшедшее, сладкое слово, которого моя молодость была лишена. Ух, держите меня, семеро! Я танцевала так, как если бы вокруг не осталось ни единого человека, и никто не мог меня видеть. Танцевала, вспоминая все отработанные на занятиях по пластике движения. «Позволь?» Низкий с хрипотцой голос скользнул по обнаженным плечам. Улыбнулась, позволяя себя развернуть, нырнула под его руку. Еще один разворот, и я оказалась плотно прижатой к Хейду. Горячая грудь под тонкой черной рубашкой, рельефные мышцы. Мы одновременно вскинули руки, вжимаясь друг в друга еще плотнее, и теперь скользили телом по телу, зажигательно и откровенно подчиняясь одной лишь музыке. Не сразу заметила, что вокруг нас образовался почетный круг. Мужчины и женщины, короткие яркие платья, движение, движение, движение, даже в глазах зарябило. «Во дают!» — выкрикнул кто-то. Мы остановились только тогда, когда на миг стихла музыка. Эта пауза тут же взорвалась аплодисментами, заставляя ощутить себя шальной, бесконечно юной и далекой от реальности. Хейт по-прежнему держал меня за руки, и я по-прежнему стояла к нему спиной, вдыхая разгоряченный от танцев воздух и его запах. Приятный, мята и свежесть. «А говорила, давно не танцуешь?» Он легко развернул меня лицом к себе. «Очень давно», — призналась честно. «Последний раз был полгода назад с Вальнаром. Наверное, соскучилась, или на меня хорошие новости так действуют. Надо будет почаще сообщать тебе хорошие новости». Последнее слово потонуло в новой вспышке басов, поэтому Хейт только махнул рукой. «Танцуем дальше!» И мы танцевали. До тех пор, пока у меня не заболели ноги, а сердце не начало сбиваться с ритма. Но тут, как назло, врубили медленную композицию, и агент не преминул этим воспользоваться. Мельтешившие до этого лучи успокоились, включилась нижняя подсветка, по залу поплыл легкий туман. Из-за этого создавалось ощущение, что мы танцуем в неоновой дымке. Лишь на миг позволила себе одну глупую мысль. Каково бы это было с Рейнаром? Обнять, прижаться щекой к плечу, позволить ему вести? «Директор клуба мой хороший знакомый», — негромко сообщил Хейт, прерывая несбыточные мысли. «Если хочешь, могу узнать по поводу того парня. Как его зовут?» «Не стоит», — отмахнулась. «Не хочу становиться похожей на озабоченную мамашу, но спасибо». «Ты меньше всего похожа на озабоченную мамашу». Серые глаза сверкнули слишком ярко, даже в полумраке танцзалы. Горячие руки сомкнулись на моей талии, притягивая к себе мгновение, и меня бы поцеловали. Отпрянула, чудом не налетев на танцующую рядом с нами пару. Хейт тут же взял меня за локоть и увлек за собой в коридоры, оставляя парам купаться в сгущающейся романтике. «Не в тему, понял», — сказал, примирительно вскинув ладони. «Не страшно». «Уверена?» — он подмигнул. «Не хочу, чтобы ты думала, будто я вроде тех продюсеров, которые лапают симпатичных певиц». «Без твоей подсказки я бы до такого не додумалась», — фыркнула. «Но теперь...» «Конечно, с тобой я был бы не против такое провернуть». Хейт ухмыльнулся и сделал вид, что собирается меня облапать, но я шутливо увернулась. «Руки в наличии?» Удивительно, но раньше так легко я себя чувствовала разве что с Лэм или Дрейком. «А если серьезно?» «Парень?» «Не знаю, можно ли назвать Рейнара моим парнем, хотя он упорно заявляет, что я его женщина. Так что по логике вещей можно». «Справедливости ради». «Девушка? Что?» «Ну ты так выразительно молчала». «Я размышляла». Выразительно на него покосилась и добавила уже серьезней. «Да, у меня есть мужчина». «Завидую», — беззастенчиво сообщил Хейт. «Кому?» — вернула шпильку. «Да и вообще, я вот себе не завидую». «Уела. Твоему мужчине, разумеется». Вот как поступить в такой ситуации? По идее, точнее, по договору, мой агент должен незамедлительно узнавать обо всем, что так или иначе может повлиять на коммерческий потенциал партнера, то есть на меня. Роман с правящим однозначно может повлиять на коммерческий потенциал, но вот говорить об этом с Хейдом я пока не готова. Тем более, что в наших с Рейнаром отношениях все запутано, как шерсть на пузе длинношерстного VR, на которого давно забил ленивый хозяин. «Смотрел твою страницу в соцсети», — сообщил агент, когда мы вернулись за столик. «Над ней тоже придется поработать». «О небо, как же я обожаю уверенных в себе мужчин, которые не воспринимают отказ на свой счет». «Ну ладно, некоторые вообще отказы не воспринимают». В голову упорно лезли мысли о Рейнаре и о том, каким мог быть наш танец. Вот же. «А что там нужно будет изменить?» «Да попросту все». Хотела возмутиться, но передумала. Если честно, я ее почти не вела. Некогда было. Раз в месяц скидывала новости и фотографии с выступлений в Ланстер-Холл, которые мне присылала Эвель. Даже статусы забывала обновлять, не говоря уж о чем-то большем. Как раз в тот момент, когда собиралась сказать, что не имею ничего против полной переделки странички, Хейт уставился куда-то за мою спину. Исполненная самых нехороших предчувствий, медленно обернулась. Вид у Рольгина был хмурый, если не сказать страдальческий. «Прошу прощения, Леона. Нам пора». Хейт приподнял бровь. Моя конспирация разваливалась на части, как рухнувший с конвейера Флайс. Одновременно с этим в силу набирало чувство, что кто-то обнаглел в драконьей степени. Рольгин тоже хорош. Вместо того, чтобы меня прикрыть, доложил все по форме «СПИВЗ». Система, правящая Иртхан, все знает. Высший уровень доступа. Интересно, он ему все танцы в подробностях описал? Искушение задержаться было велико, но с Халлорана ведь станется явиться за мной лично, как он это провернул в Ланстер-Холл. Так и представляю себе эту картину. Замирают официанты, охранники на входе вытягиваются в струну, а по лестнице в сопровождении дружественной службы безопасности поднимается мое персональное наваждение. И даже музыкальный автомат замолкает, а потом начинает играть гимн Арангары. Сам по себе. Разрядил обстановку Хейт. «Представишь нас?» Агент поднялся, и я тоже спорхнула из-за стола. «Лайтон Хейт. Лиц Рольгин». Решил не уточнять, кто есть кто. Мужчины пожали друг другу руки, после чего Хейт поспешил подать мне пальто. «Ты невероятно танцуешь, Леона, я бы не отказался повторить». «Ты тоже», — улыбнулась. «Думаю, это можно устроить». Легко поцеловала агента в щеку и направилась к лестнице. «Может, Рольгин и об этом доложит?» «А что, я бы на это посмотрела. Сейчас, когда окутанный ретро-роскошью зал остался за спиной, хотелось кого-нибудь покусать. Сильно». После музыки и сумасшедшего мельтешения приглушенный свет казался каким-то неправильным, да и тишина тоже, поскольку в ушах еще бился пульс единой танцующей волны, набирающей силу. Стены, тронутые нитями неона, проплывали перед глазами, безликие и бесконечные. «Леона!» Рольгин догнал меня и пошел чуть ли не в ногу. Я не ответила, только ускорила шаг. «Леона, у меня четкие инструкции. Я обязан сообщать о вашем местонахождении по первому требованию». «Инструкции? Обязан сообщать? И немедленно вас доставить, куда потребуется. Как быть женщиной Рейнара Халлорана или 101 способ почувствовать себя пиццей?» Не стала останавливаться, напротив, шустро завернула за угол. Синие неоновые лучи перескочили со стены на костюм Рольгина и добавили экзотических узоров строго регламентированному облику. Говорить с ним не хотелось. Если честно, говорить не хотелось вообще. Было у меня подозрение, что если сейчас начну, остановиться не смогу еще долго. Поэтому, когда охранник на входе снял с меня браслет с нулевым счетом, я лазерным лучом вылетела за двери. Рольгин как раз доставал мобильный. «Адрес доставки уточняется». Не удержалась все-таки. Вместо ответа он указал мне на центральные ряды парковки. Там застыл служебный флайс Халлорана, стильно-черная модель. Горящие фары напоминали глаза хищника, который вот-вот бросится на тебя. Ну, кто на кого бросится, это мы еще посмотрим. Решительным шагом направилась к дружелюбно открывшейся двери и нырнула в салон. Перегородка, естественно, была поднята. Только прозрачная полоска для зеркал заднего вида поверх наших голов позволяла водителю рассмотреть, что творится позади. Мне назад смотреть не хотелось, только вперед. Да вообще без разницы куда, главное, чтобы не на драконище. От него воздух в салоне раскалился так, что можно было яйца варить или парилку устраивать. Не удивлюсь, если все мы тут начнем взрываться, как попкорн в микроволновке. Флайс плавно взмыл ввысь. «Ты что творишь?» — прорычал Иртхан. «Как что?» — спросила невинно. «Ты же сказал, что я свободна от Ланстер-Холл до выяснения обстоятельств. Отдыхаю вот, развеялась немного». «Развеялась?» «Ну да. А что тебя удивляет?» «Леона, смотри на меня!» «Ты хотел сказать «посмотри», но забыл две буковки?» Взгляд Халлорана внушал серьезные опасения за сохранность меня, маленькой и двуногой. «Ну ладно, он тоже двуногий, но огнем дохнет, мало никому не покажется». Я даже подумала, не сойти ли, но мы уже вошли в воздушный коридор. «Никогда больше не смей флиртовать с другими». «Флиртовать? Я?» От обиды сейчас сама бы огнем дыхнула, если бы могла. Потому что, несмотря ни на что, соскучилась дико. С сегодняшней ночи, да. «С другими не буду», — заверила я. Радужки Иртхана вспыхнули алым. «Ты хоть понимаешь, что сейчас сказала?» — вкрадчиво спросил он. — И какие неприятности я могу ему обеспечить? — А ты? — поинтересовалась ему в тон. — У меня была деловая встреча. Деловая! А ты прислал ко мне Рольгина, который наплел тебе не весь что. Рольгин мне сообщил, что ты целый час провела на танцполе. Сомневаюсь, что там удобно обсуждать деловые вопросы. — Никакой детализации. Ужас. Запроси подробный отчет у своего ответственного сотрудника. «Да, в отличие от тебя, он прекрасно понимает значение слова «ответственность». «В отличие от меня?» Хотела сказать, что в оперу он может идти с Рольгином, раз уж тот такой ответственный, но промолчала, потому что помимо горящего яростного взгляда заметила залегшие под глазами круги и упрямые складки у плотно сжатых губ, жестких, но таких желанных. Наверное, в этот миг я окончательно осознала, насколько на самом деле соскучилась. Повернулась и дотронулась кончиками пальцев до резкого подбородка. «Ринар, я просто хотела немного отдохнуть». «Знаю», — хрипло выдохнул он, — «но вчера на тебя было совершено нападение, а сегодня ты идешь в клуб и суешься в толпу и вешаешься на первого попавшегося парня?» «Он что, в самом деле ревнует?» Меня вдруг затопило странное чувство, какая-то головокружительная шаловливая радость. «Не на первого попавшегося, это мой агент». Ответом мне было рычание, а после мой рот запечатали поцелуем, таким, что из груди разом вышел весь воздух, из головы вылетели все мысли. Властный огонь ворвался в меня с такой яростной силой, что у моей искорки не осталось ни малейшего шанса тихо, мирно отсидеться в уголке. Прически настал конец, когда Халлоран запустил пальцы мне в волосы. Губы выжгли на шее огненный цветок внизу под бархоткой, где кожа еще слегка припухла от пчелиных укусов и была болезненно чувствительной. Схлипнула и дернулась, но оказалась только плотнее, вжата в сиденье. Полы пальто распахнулись, горячая ладонь скользнула по колену и между бедер. Мне плевать, кто он. Откровенно бесстыдное прикосновение по краю белья заставило выгнуться, сливаясь с Иртханом. Пальцы скользнули выше, и я закусила губу, чувствуя, как бешено колотится сердце. Халлоран перехватил мои запястья за мгновение до того, как я уперлась бы ладонями ему в грудь. Перехватил и поднял высоко над головой, заставляя чувствовать себя растянутой над сиденьем. Запястья почти касались мягкой обивки дверцы, а я отражалась в его глазах, темнеющих, как стянувшаяся над Мейстоном ночь, остывающих, как забытые угли. Они меняли свой цвет так стремительно, что это уже само по себе было магией. Удар сердца. Небо, как Рейнар на меня смотрел! То, что между нами было раньше, упоительно жаркая нежность, не шла ни в какое сравнение с порочностью этого взгляда. Но если он сунется к тебе еще раз... Угроза прокатилась по телу жаркой волной, лаская безумнее самых откровенных прикосновений. Ладонь, лежавшая на запястьях, больше меня не удерживала, но это было и не нужно. Я запустила пальцы в черные волосы, притянула Рейнара к себе, губами к губам. Запрокинула голову и теперь смотрела в глаза его отражению, на своего бесстыдного двойника, нанесенного поверх смазанной голограммы ночного города, вздрагивая, двигаясь вместе с ним, принимая властную игру своего дракона. Мне не нужен другой. Осознание этого накрыло сильнее, чем захлестнувшее с головой наслаждение. Кажется, я кричала и билась, пока движения не затихли вместе с отголосками чувственного удовольствия. И только когда меня притянули к себе, все еще дрожащую, окутывая собой своим запахом, наполненную нашим общим огнем, поняла, что попала окончательно и бесповоротно.